Глава 14. Утром, проснувшись, Том не сразу сообразил, где он. Он сел, осмотрелся вокруг, протер глаза и только тогда понял. Было прохладное серенькое утро, светало. Тишина и безмолвие леса вокруг навевали восхитительное чувство покоя. Ни один листик не шевелился, ни один звук не нарушал великих дум природы. На листьях и травах, как жемчуг, лежала роса. Огонь заглох под белым слоем пепла. И лишь синий дымок тонкой струйкой вился в воздухе. Джо и Гек еще спали. Далеко в глубине леса крикнула птица, отозвалась другая. Где-то застучал дятел. По мере того, как светлела утренняя дымка тумана, звуки росли и множились. Везде просыпалась жизнь. Чудо природы, стряхивающее с себя сон и принимающееся за работу, развертывалось перед глазами задумавшегося мальчика. Маленький зелененький червячок полз по мокрому от росы листку, время от времени приподнимая 2/3 своего тела на воздух, обнюхивая дорогу и затем опять двигаясь дальше. «Он мерит листок», — подумал Том, и когда червячок по собственному желанию стал приближаться к нему, мальчик окаменел на месте, чувствуя то прилив, то отлив надежды, смотря по тому, направлялась ли маленькая созданица в его сторону или же делала вид, что хочет изменить свой путь. Когда же, наконец, после тягостной минуты колебания, во время которой червячок как бы висел в воздухе, он решительно всполз на ногу Тома и начал путешествовать по его телу. Вся душа мальчика возликовала, так как это значило, что у него будет новое платье. Конечно, нарядное разбойничье. В том не могло быть никакого сомнения. Откуда ни возьмись, появилась вдруг целая процессия муравьев. И все они принялись за работу. Один храбро тащил мертвого паука в 5 раз больше его самого и таки стащил его на древесный ствол. Пятнистая божья коровка забралась на головокружительную высоту травяного стебля. Том нагнулся к ней и сказал: божья коровка, лети ты домой. Дом твой горит, а детки одни». И божья коровка сейчас же послушалась и полетела посмотреть на деток, что не удивило мальчика. Ему была давно известна легковерность божьей коровки насчет пожаров, и он уже не раз обманывал насекомое, пользуясь его простотой. Затем появился навозный жук, тяжело таща свое круглое, как шар, тело. И Том дотронулся до него, чтобы видеть, как он прижмет лапки к телу и притворится мертвым. Птицы тем временем подняли страшный шум. Американский дрозд, родной брат нашего дрозда-пересмешника, уселся на дерево над самой головой Тома и в полном восторге выводил свои трели, передразнивая соседей. Как голубой огонек промелькнула в воздухе крикливая сова, села на ветку. Рукой подать от мальчика, склонила головку на бок и с жадным любопытством уставилась на пришельцев. Быстро пробежала серая белка и другой зверек покрупнее лисьей породы, по временам останавливаясь, чтобы посмотреть и посудачить насчет нежданных гостей. Зверьки, по всей вероятности, никогда раньше не видели людей и даже не знали, боятся им или нет. Вся природа проснулась и расправляла члены. Густую листву пронизывали, как стрелы, солнечные лучи. В воздухе появилось несколько бабочек. Том растолкал других пиратов. И через 2 минуты они, раздетые, уже гонялись друг за другом, шаля и толкаясь по белой песчаной отмели. Их не тянуло в городок, еще спавший вдали, за величественной пустыней вод. Случайное течение или же легкий прилив унес их плод, но мальчики были даже довольны этим. Это значило как бы сжечь мост между собой и цивилизованным миром. Они вернулись в лагерь удивительно свежими, бодрыми и страшно голодными. Скоро походный костер пылал снова. Гек нашел неподалеку источник чистой холодной воды. Мальчики устроили себе черпаки из широких дубовых или ореховых листьев и решили, что вода с примесью гор, лесной тишины и прохлады весьма недурно заменяет собою кофе. Джо стал нарезывать ветчину к завтраку, но Том и Гек попросили его немножко подождать. Они нашли на берегу укромное местечко и забросили удочки. Добыча не заставила себя ждать. Джонни успел еще потерять терпение, как они вернулись, таща за собой пару больших окуней, леща, 2 езей и еще мелкой рыбешки, словом, достаточно провизии, чтобы накормить целую семью. Они изжарили рыбу вместе с ветчиной и были поражены. Никогда еще рыба не казалась им такой вкусной. Они не знали, что речную рыбу лучше всего жарить сейчас же после того, как она поймана, и не думали о том, какой прекрасной приправой к еде служит сон на открытом воздухе, беготня, купание. А главное — голод. Позавтракав, они улеглись в тени, дав Геку выкурить трубочку, а затем отправились все вместе на разведку. Они весело шагали через гниющие пни, пробираясь сквозь густой кустарник, между стволами величавых монархов леса, сверху донизу обвитых ползучим диким виноградом. Время от времени они натыкались на хорошенькие уголки, устланные изумрудным ковром и разукрашенные цветами. Они нашли много такого, что могло привести их в восторг, но ничего достойного удивления. Они нашли, что остров имеет около 3 миль в длину и 1/4 мили в ширину, и что противоположный берег, параллельно которому он тянулся, отделен от него узким протоком шириной в какую-нибудь 100 шагов, не больше. Купались они чуть не каждый час, и потому вернулись в лагерь уже много времени спустя после полудня. Они были слишком голодны, чтобы отправиться снова удить, но и без того превосходно пообедали холодной ветчиной, а затем снова улеглись в тени поболтать. Но разговор скоро стал прерываться и совсем замолк. Тишина и торжественное безмолвие леса, чувство одиночества, отделенности от людей начинали оказывать свое действие на мальчиков. Они задумались. В душе их закрадывалась какая-то неопределенная тоска, зарождавшаяся тоска по дому. Даже Финн Красная Рука и тот грезил о знакомом крыльце и пустых бочках. Но каждому было стыдно своей слабости, и ни у кого не хватало духу высказать вслух свою мысль. Уже несколько времени мальчики смутно различали вдали какой-то особенный звук, как мы иногда слышим тиканье часов, не отдавая себе отчета в том, что это такое. Но таинственный звук мало-помалу стал доноситься явственнее и требовал к себе внимания. Мальчики встрепенулись, переглянулись и стали прислушиваться. Наступило долгое молчание, глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Затем издали донеслось глухое, унылое бум. «Что это?» — шепотом воскликнул Джо. «Понять не могу», — также шепотом ответил Том. «Это, братцы мои, гром», — испуганно объявил Гекельберри. «Потому гром...» «Молчи ты», — прикрикнул на него Том. «Слушай, не болтай». Они подождали с минуту, которая показалась им вечностью, и затем среди торжественного безмолвия повторилось то же странное глухое бум. «Идем, братцы, смотреть». Все трое вскочили и побежали к берегу, обращенному в сторону городка. Раздвинув кусты, они выглянули. На середине реки, на милю пониже городка, плыл по течению небольшой паровой паром. Широкая палуба его, казалось, была унизана народом. Невдалеке от парома, вверх и вниз по течению, шныряло множество лодок. Но мальчики не могли разобрать, что делали люди, сидевшие в них. Внезапно над паромом взвился столб белого дыма, разросшийся в целое ленивое облако. И в третий раз тот же глухой, унылый звук донесся до слуха наших героев. «Теперь я знаю, в чем дело», — воскликнул Том. «Кто-нибудь утонул». «Ну, конечно», — поддержал Гек. «То же самое было в прошлое лето, когда утонул Билли Тёрнер. Тогда тоже стреляли из пушки над водой. Говорят, от этого утопленники всплывают наверх, а еще берут хлеб, кладут в него живое серебро и пускают на воду, где утопленник лежит, там хлеб и остановится». «Да, я слыхал об этом», — заметил Джо. «Только не понимаю, чего это так хлеб останавливается». «Тут главное дело не в хлебе», — пояснил Том, «а в том, какие над ним слова говорят, когда пускают его по воде». «И вовсе ничего не говорят», — возразил Гек. «Я сам видел, как пускали по воде, и вовсе ничего не говорили». «Чудно», — сказал Том. «А может быть, они потихоньку говорят про себя?» «Ну, конечно, об этом сразу можно было догадаться». Другие мальчики согласились, что Том говорит резонно, так как трудно думать, чтобы простой каравай хлеба без заговора над ним мог действовать так разумно в таком важном деле. «Ух, как бы мне хотелось теперь туда попасть», — воскликнул Джо. «И мне тоже», — поддержал Гек. «Страсть хочется знать, кто это такой утонул». Мальчики все прислушивались и ждали. Вдруг в уме Тома мелькнула догадка. «Братцы, а ведь я знаю, кто утонул. Это мы!» Моментально они почувствовали себя героями. Да и как им было не ликовать? Их ищут, оплакивают, из-за них спускают лодки, из-за них люди страдают, проливают слезы, винят себя в несправедливости, в неласковости к бедным погибшим мальчикам, мучатся сожалениями и угрызениями совести, а главное, что лучше всего, о них говорит целый город. Им завидуют все мальчики, то есть, конечно, их известности. Ну, разве это не прелесть? Из-за одного этого, в конце концов, стоило сделаться разбойниками. С наступлением сумерек паром вернулся на место, к своей обычной деятельности. Лодки исчезли, а пираты вернулись в лагерь. Они ликовали, кичась своим новым величием и массой хлопот, которых они наделали своим родным и соседям. Они наловили рыбы, сварили ее, поужинали. И затем начали строить предположения, что теперь говорят и думают о них в городе. И при этом рисовали себе такие картины общего горя, на которые было очень приятно смотреть с их точки зрения. Но когда тени ночи окутали их, разговор постепенно умолк, все трое пристально смотрели на огонь, а мысли их, видимо, блуждали далеко. Возбуждение улеглось, и Том и Джо не могли не вспомнить о некоторых близких им лицах, которым вряд ли было очень весело от этой забавной проделки. Явились сомнения, у обоих было неспокойно на душе, оба чувствовали себя несчастными, порой у них вырывались даже невольные вздохи. Джо робко рискнул даже попытать, как отнесутся другие к мысли о возвращении в цивилизованный мир. Конечно, не сейчас, но Том осыпал его насмешками, уничтожил его своим презрением. Гек присоединился к Тому, и бедный поколебавшийся герой поспешил объяснить, что это он только так, стараясь всячески оправдаться от обвинения в малодушной тоске по дому, и рад был остаться только под подозрением. На этот раз бунт был подавлен в самом начале. По мере того, как мрак сгущался, Гек все чаще клевал носом и, наконец, захрапел, а за ним и Джо. Том некоторое время лежал неподвижно, опираясь на локоть, и пристально вглядывался в лица товарищей. Потом он осторожно приподнялся на колени и стал шарить в траве при мерцающих отблесках от костра. Он нашел несколько больших кусков белой коры смоковницы и выбрал из них два наиболее подходящих. Затем встал на колени возле костра и с трудом нацарапал на каждом из этих кусков несколько строк своим суриком. Один из них он свернул и спрятал в карман своей куртки, а другой — в шапку Джо, положив ее поодаль. Кроме того, он положил в шляпу несколько сокровищ, бесценных для школьника, в том числе кусок мела, резинку в виде шара, три крючка от удочек и один из шариков, известных под именем «настоящего хрусталя». Затем осторожно на цыпочках пробрался между деревьями, пока не отошел достаточно далеко. И тогда пустился бежать по направлению к берегу.